Он вернулся через полчаса. Вошел в ее палатку, протянул руку. Ведьма посмотрела внимательно, опять взяла трубку. Затянулась и выпустила горький синий дым. «Я не буду с тобой спать», — сказала она напрямик. Иван даже растерялся. Горсть патронов лежала на его ладони. Биметаллические гильзы тускло отсвечивали. «Почему?» «Хороший вопрос для человека, который убьет собственного отца». «Потому что ты мне нравишься». Ведьма посмотрела на него. Единственный глаз сверкнул. «Потому что, чтобы спать с тем, кто тебе нравится, нужно хоть немного нравиться самой себе. А я себя ненавижу». В ярости она была отвратительно прекрасна. В это мгновение Иван понял, как мог Артем, брат Лали, влюбиться в изуродованную ведьму. «Вообще-то, — сказал Иван холодно, — я принес патроны не для этого». Лохезис улыбнулась, так, словно видела его насквозь. «Но ты ведь об этом думал, верно? Иди, Иван, иди. Возможно, когда-нибудь увидимся». Иван помолчал, убрал руку. «Ты нашла свой Парнас? Твой рай для людей искусства?» — спросил он. Лохезис рассмеялась жутким каркающим смехом. «Посмотри на меня, Иван!» — сказала она. «Что ты видишь? Парнас сделал это со мной!» «То есть...» — Иван похолодел. «Говорили, что это рай для бродяг вроде нас, циркачей. Говорили, что Парнас — станция людей искусств, художников, поэтов, музыкантов, актеров. Говорили также, что, попав туда, ты оказываешься в раю». Она затянулась, выпустила дым уголком рта. Синеватые облачка клубились в полутьме палатки. «И это оказалось правдой. Все было именно так, как нам рассказывали. Мы пришли и были очарованы. Мы восторгались тем, какая красота вокруг, какие все красивые и одухотворенные. Мир и покой. Пока в один прекрасный момент иллюзия не рассеялась». «И что ты увидела?» Ведьма усмехнулась. «Пробуждение ото сна может быть жестоким, верно? Развалины, заброшенная глухая станция, разбитые окна, выводящие на поверхность, и заросли. Все вокруг оплетено черными лианами. И эти лианы вдруг зашевелились. Пожиратель. На самом деле там сидит пожиратель, Иван. Он съел Максима Силача. Он съел фокусника Антонелли. Он съел всех нас». Иван подался вперед. «А ты? А тебя?» «О, он очень старался, этот пожиратель». Ведьма снова засмеялась жутким каркающим смехом. «Но ему удалось съесть только половину меня. Возможно, лучшую, но все-таки половину. А теперь иди, Иван, и дай-то Бог, чтобы твои мечты о рае не обернулись встречей с пожирателем». «О чем она говорит?» — подумал Иван. «О Василии Островской?» «Прощай, Лера», — сказал он. «Прощай, Иван».